اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فهو اطلب العلم Da'watru.com представляет. Работа в банке, если нет непосредственного соучастия в РИБА. Вопрос. Я работаю в банке в отделе, который не занимается ростовщическими операциями. Но Центральный банк имеет дело с процентами, и это государственное учреждение. Можно ли работать в этом банке? Ответ. Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение нашему пророку Мухаммаду и затем. Ваша работа в этом банке – харам. Даже если вы работаете в отделе, который не имеет непосредственного отношения к РИБА. Достаточно того, что Центральный банк является головным банком, и работа в его отделах дополняет работу главного отдела, занимающегося РИБА. Все эти отделы образуют один банк, поэтому каждый из его отделов имеет отношение к РИБА. Ученые издали фатву, запрещающую работать в таких учреждениях даже в качестве охранника или водителя, не говоря уже о клерке или секретаре. Шейх Ибн Усеймин, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Нельзя работать в ростовщических учреждениях, даже в качестве водителя или охранника, потому что это подразумевает, что он одобряет работу этих учреждений, ибо тот, кто не одобряет что-то, не будет работать на его благо». А если он работает на его благо, то это означает, что он одобряет это. А тот, кто доволен чем-то, что является харамом, сам виновен в грехе. А если он принимает непосредственное участие в регистрации операций, записывании, отправке, депонировании и тому подобное, то нет сомнения в том, что он принимает непосредственное участие в хараме. Доказано в хадисе от Джабира, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, проклял берущего риба и того, кто его дает, и двух свидетелей этого и записывающего это, и он сказал, между ними нет разницы. Фатава аль-Исламия, глава 2, страница 401. У постоянного комитета Ляджна ад-Дайма спросили про человека, который работает ночным сторожем или охранником в одном из банков. И этот человек не имеет отношения к ростовщическим операциям банка. Может ли он работать там, или он должен оставить эту работу? Они ответили, нельзя мусульманину работать охранником ростовщического банка, потому что это разновидность соучастия в грехе и вражде. Аллах запретил это, сказав, перевод смыслов, не помогайте друг другу в грехе и вражде. Сура Трапеза, аят 2. Большинство банков занимаются риба, и вам следует искать халяльную работу и зарабатывать на жизнь разрешенным путем. И Аллах – источник сил. Мир и благословение Аллаха нашему пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам. Фатава аль-Исламия. Глава 2, страницы 401 и 402. Шейх Мухаммад Солих аль-Мунаджид. فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور